15 января 1945. Вторые сутки боев. От первоначального расположения километров 14-15. Артподготовка была неимоверная, но думается мне слабее, чем в 43-м у Новопетровки. 18 января 1945. Пятый или четвертый день в пути. Дорога в наступление. 19 января 1945. Белева. Трофеев здесь очень много разбросано. Кругом огни пожарищ. Немцы зажгли склады, все ценное пытаясь уничтожить. Однако им это редко удается. Дорогой встретил первые пожарные команды на спецмашинах, спешивших спасать трофейное имущество и народные здания. Наши славяне пообъедались. Ходят, животами крутят. Повидло целыми ведрами достали. Сало, мед. Я достал самое главное – бумагу. Теперь писать есть на чем. Карандашей много и хорошие, химические, лучших сортов. 80 польских злотых нашел. Купил на них конфет. Магазины работают сразу после боя. Немец ушел отсюда вчера на рассвете. Поляки скупы и жадны. Продают дорого, но не все. Водку, вино и продовольствие берегут, ожидая повышения цен. Кусочка хлеба не дадут бесплатно, за все им плати. Мужчины и молодежь почти все дома. В армии поляки служить не хотят. Города здесь маленькие, но красивые и многолюдные. По лесам много солдат противника. Их вылавливают сотнями. Так вчера вели навстречу нам более 200 человек. Несколько раз и мы занимали круговую оборону. Вели бои с остатками рассеянных войск неприятеля. Командир роты оказался сопливым мальчишкой, ни больше, ни меньше. Он придирается на каждом шагу и каждой мелочи. Я с начала своего пребывания в роте веду себя дисциплинированно и не ругаюсь с ним, как другие, а ведь его не слушаются даже бойцы. Он разложил дисциплину в роте. Кононенко и Шитикова боится, те верховодят им, и вообще в роте бардак невообразимый. У Шитикова отстало 2 человека. Несколько дней их нет. У меня отсутствовали несколько часов двое, и потом пришли, но он поспешил пригрозить: «Расстреляю тебя в первом же бою». В период марша командир роты вместе с лейтенантом Шитиковым ничего не сказал, ушли на отдельную квартиру, где ординарцы приготовили им ужин и завтрак, и где они хорошо отдохнули, придя в расположение только перед рассветом. А когда в других взводах оказались непорядки, капитан стал обзывать и ругать матерно меня, хотя не оставлял за себя перед уходом и не поставил меня даже в известность об этом. Когда мой ординарец, ефрейтор Наконечный, достал золотые часы, он подарил их командиру роты и с тех пор стал у него вьюном, крутился возле него, побираясь сигаретами. За все время марша, ни разу не спросив у меня разрешения уйти, а когда я делал ему замечания, ссылался на разрешение командира роты, и тот неоднократно вступался за него. В результате Наконечный совершенно перестал считаться со мной и из дисциплинированного бойца превратился в злостного нарушителя. Не раз от него можно было слышать, что мое приказание не играет роли, так как его легко, и это несомненно, отменит командир роты. А на днях, когда я передал Наконечного в первый взвод и требовал по истечении необходимости его обратно, лейтенант Кононенко отказался мне его возвратить, а сам Наконечный сказал, что так и будет всегда, а мое слово для него – пустой звук. Однажды, когда бойцы Березнев и Наконечный стали задевать бойцов, проходивших мимо, и обзывать их матерными словами, я запретил им повторять подобные штучки, объяснив им всю пошлость и некультурность их поступков. Однако Наконечный, а затем и Березнев, издеваясь над моими замечаниями, стали наперебой оскорблять первых встречных им солдат. Тогда я заявил об этом командиру роты, но тот только посмеялся в присутствии самих Наконечного и Березнева. После этого и по настоящий день эти бойцы не прекращают своих пошлых выкриков и особенно упорно употребляют их в моем присутствии. Приведу пример. «Березнев!» — кричит Наконечный. «А! Хуйна! Наконечный!» — окликает Березнев. «Ну! Хуй гну!» и так далее и тому подобного. Так командир роты позаботился о разложении дисциплины во взводе и в особенности о подрыве моего авторитета. Дошло до того, что в присутствии бойцов он, капитан Рысев, стал по всякому поводу и без повода называть меня распиздяем, хуем, дураком, стал говорить, что любой боец лучше меня может командовать взводом при бойцах, что я не офицер, а говно, что в первом же бою он меня расстреляет и тому подобное. Вслед за ним стал угрожать мне расстрелом Кононенко. В присутствии бойцов он называл меня не менее нецензурными словами. Затем принимался утверждать, что раньше я работал начальником ОВС и не воевал. Дальше больше. Однажды в меня полетели горшки и кувшины, брошенные Кононенко в пьяном виде. В другой раз Кононенко вынул револьвер и стал крутить им перед моим лицом. В третий раз он организовал стрельбу в помещении, левее того места, где я сидел. И всегда, как только Кононенко оказывается пьяным, единственным и, по-видимому, излюбленным предметом его нападок являюсь я. Командиру роты, не секрет, тоже неоднократно доставалось от Кононенко, но он не решался применять в ответ физической силы. Один я оказался фокусом, в котором преломляется в течение почти всего периода моего пребывания в роте наглая самоуверенность вышеуказанных. Мое терпение, вызывая изумление у окружающих людей, дало возможность крайне распоясаться капитану Рысеву. Однажды под предлогом воспитания бойцов он перевел в мой взвод самых недисциплинированных Березнева Гордиенко, и с тех пор третий взвод получил вторым названием «штрафной», так как все снаряды и бесчинства Рысева обрушивались именно сюда. На мои просьбы оздоровить взвод, дать мне хотя бы 1-2 достаточно дисциплинированных бойцов, на которых бы я мог вполне положиться и довериться, Рысев неизменно отвечал: «Перестань плакаться, надо уметь воспитывать бойцов». То есть плоды своего двухлетнего воспитания он бесчестно пытался взвалить на мои плечи и сделать меня жертвой преступной недисциплинированности худших, легко поддавшихся разложению бойцов. Так оно и случилось. Невероятных усилий стоило мне удержать бойцов на марше от отставания, которое в роте приняло исключительные размеры – 14 человек. Причем к нынешнему дню трое из них так и не вернулись в роту. Однажды по вине самого командира роты он отобрал у моего ездового хороших лошадей, а тому в упряжку дал окончательно дошедших. Повозка отстала, капитан Рысев приказал мне остаться со взводом, достать лошадей и бегом догонять. Я во исполнении приказа командира роты достал лошадей, посадил бойцов на повозку, двоих на машины 120-миллиметровых минометов нашего полка, и они уехали вперед. Двое, уехавшие на машине, пришли только вечером, так как батарея 120-миллиметровых сильно опередила нашу колонну, миновав ее другой дорогой. Капитан Рысев отстранил меня от должности, даже не посоветовавшись с командиром батальона, и только позже доложил ему об этом. Причем бойцам приказал мне не подчиняться, а помощнику командира взвода взять управление взводом. Несмотря на большое количество лошадей и повозок, Рысев запретил мне садиться на повозку, и большую часть пути мне приходилось проделывать пешком, изнывая от боли потертых ног. Однажды, отстав, я на попутной машине заехал вперед колонны по дороге, которой двигались первые и третьи полки, опередив всю колонну. Я остановился дожидаться своих. Встретил командира батальона, который тоже ожидал полк. Он был вдрызг пьян. Я угостил его конфетой и спросил маршрут, но он не знал сам. Однако, не доходя до нашей остановки 2 километра, полк свернул влево, и таким образом мы сумели попасть в него только на другой день, причем с собой привели 20 отставших бойцов и повозку. После этого случая комбат потребовал от капитана Рысева изменить отношение ко мне. Ротный, встретив меня милой улыбочкой и чуть ли не с распростертыми объятиями, был вынужден восстановить меня в правах. С тех пор прошло несколько дней. Капитан Рысев, казалось, забыл прежнее и снова принялся издеваться надо мной, угрожая репрессиями. Все мои просьбы к Ротному не ругать меня в присутствии бойцов и не порывать моего авторитета дали противоположный результат. На передней линии за 3 дня до боя, 12 числа, капитан Рысев вызвал меня к себе в подвал, куда он перебрался, бросив роту после одного из артналетов неприятеля. «Вы почему не докладываете о состоянии взвода?» — спросил он в упор. «Как?» — изумился я. «Но вы же не требуете от меня докладов». «Так, твою мать! Ты этакий! Сегодня ночью 10 раз доложишь мне о состоянии взвода». «Есть доложить», — ответил я. «Но только попрошу вас при бойцах не употреблять по отношению ко мне нецензурных выражений, так как мне уже и без того подорвали немало авторитета». «Кто подорвал авторитет? Кто?» «Вы, товарищ капитан», — ответил я. «Так? Ах ты мерзавец!» И бросился ко мне с кулаками. Все расступились, а капитан Рысев нанес мне несколько пощечин с криком: «Я расстреляю тебя в первом же бою!» Ответить я не посмел и только несколько раз повторил: «Товарищ капитан, помните, что я офицер, не топчите мою честь!» Успокоившись, он приказал мне идти во взвод. Вслед за мной, однако, был вызван ротным младший сержант Чередниченко, мой командир расчета. По возвращению Чередниченко выстроил взвод и объявил, что командиром взвода является лейтенант Шитиков. «А вы», — обратился он ко мне, — «капитан сказал, чтобы я передал бойцам, что он вас выгнал из роты, и чтобы вас никто не слушался и не подчинялся вам». Командиру батальона Рысев не доложил о своих действиях, и только перед боем 12 числа, видя серьезные сложившиеся обстановки, я сам обратился к командиру батальона. Мне было приказано принять взвод. Капитан Рысев «заболел» в кавычках и остался с ординарцем в тылу. На следующий день после боя он был уже здоров. Бой 12 числа не прошел бесследно. Боевая обстановка и непрерывное напряжение, в котором пребывали все, сплотили бойцов, а мое поведение в бою невольно заставило бойцов уважать меня и подчиняться беспрекословно. Все бойцы, командиры, все, кто в долгие минуты опасности не скрывался, могут заявить, как я действовал в этом бою. Поэтому тем более обидно и несправедливо, когда не участвовавший в этом ряде и других боев капитан Рысев, назвал меня трусом, а присутствовавшим в бою заявил, что я 12 числа не выходил из подвала. January 1, 1945. Село Руштов, по правую сторону дороги, ведущей до Кутно. До Кутно осталось не более 10 километров. Здесь я решил заночевать с солдатами. Старший лейтенант Медик из полковой санчасти еще вчера перепил сильно, уехал на лошади вперед и, очевидно, куда-то заехал. Я остался с бойцами, и хотя еще позавчера ночью мог догонять свой полк на любой из попутных машин, остался ехать на повозке, ибо совестно оставлять 20 бойцов на произвол судьбы. Они не найдут своих, отстанут и будут считаться дезертирами. Так вчера, когда я шел сзади, они два раза сворачивали на другую дорогу, ведущую в сторону от нашего пути. Взвод мой остался там без командира, но чем я виноват? Капитан будет сам расплачиваться за свои действия. Он отстранил меня от должности за то, что у меня отстали на 2 часа Чередниченко и Деревьев, и поручил командовать взводом, помкомзводу, концу. В этом селе меня приняли очень хорошо. Хозяин дома, где мы остановились, долгое время батрачил у немцев, и дом его уцелел. Остальные поляки, эвакуировавшиеся в протекторат, начинающийся от Ловича на восток, лишились хозяйств. Их дома были разрушены, в новых поместились немцы. Эту территорию они считали своей, а не польской, и заселяли ее людьми своей высшей расы. Так что сейчас мы проходили по территории, где уже немцы жили. Тут больше богатства, чем в восточных районах, где немцы грабили до предела. Свое же хозяйство недавние колонизаторы увести не успели и оставили массу курей, поросят и прочей живности. Я разместил солдат в квартирах по 2-3 человека в каждой. В одном из домов хозяева только вернулись после 4-летнего отсутствия и застали там богатое наследство от немцев. Солдаты расспросили, разузнали все, а потом заказали хозяевам богатый обед. Поляки зарезали пару курей, принесли кислой капусты, а сами солдаты после тщательных поисков нашли водку и помидоры. Хозяева удивились. Мы еще сами не знали, что это есть. Немцы рыли сильные укрепления. Все население мобилизовывали на работы. «Скоро Русь не будет пахнуть», — рассказывают поляки. «Мосты, почту, телеграф, поезда, железную дорогу — все оставили, не разрушив солдаты неприятеля. Уж больно быстро их гнали». Рассказывают, что здесь жила русская немка из-под Николаева. Она хвалила русские земли и жизнь, но боялась, что ей не пройдет, что она выехала из России. Немцы забрали ее сына в армию, и это держало ее по ту сторону фронта. «Я бы давно убежала к вашим», — так она называла русских. Одного немца публично расстреляли еще в 41-м году, когда немцы одерживали успехи. Немец тот был дальновидным человеком и открыто говорил своим соотечественникам: «России нам не победить». Его расстреляли и сожгли, как изменника. Немцы были тогда сыты, довольны. Они шли, даже летели вперед. Теперь, рассказывают жители, они отступали в панике, были изнемождены, злы и разочарованы. Один маленький фриц пришел в квартиру, тяжело опустился на стул и сказал: «Я не могу больше идти, лучше сдамся в плен». И заплакал. Сейчас немцы отступают пешком. Им трудно, пожалуй, труднее, чем нам было в 41-м. Немцев обошли с северо-запада, отрезали им пути отхода, рассказывают поляки, в Кутно. В Кутно они все побросали, а сами были перебиты и взяты в плен. Жители разговаривают на смешанном польском. Немецкий язык отдельными фразами и словами засоряет польскую речь. Здесь запрещали говорить по-польски. Читал власовскую газетку. Какой юмор! В этом году мы победим, говорит этот продавшийся мерзкий генерал. Доктор Геббельс выражается интереснее. Его статьи опубликованы тоже. Он говорит, враги утверждают, что Гитлер болен, но это неправда. Фюрер крепок духом, и на этом покоится сила немецкой армии. Умереть можно, до чего же парадоксально и наивно. Некий Бордонин выражает свою предательскую сущность в стихах. Какая бедность языка у этих всех собак? Неужели они могут считать еще себя русскими? Ведь они хуже немцев. Что может быть отвратительней предателя Родины? Наступает рассвет. По местному времени 7:30. Мы собираемся. Впервые в Польше ел курятину, пил какао, хорошо отдохнул. «Не будем видеть, жаль, как он там пропадет, сукин сын», — говорит хозяин. Сержанты и бойцы, что со мной, наперебой расхваливали полякам, как нас кормят, как одевают, какова наша техника, вооружение, страна, территория, люди, армия. А я поддакивал и прибавлял от себя, что на одного нашего бойца работает 15 человек в тылу, 5 на продовольственном обеспечении и 10 на вооружении. Поляки почти с любовью отзываются о России, восхищаются ее могуществом. Поздний вечер. Бжезины, деревня близ города Владавы. Здесь опять хорошо нас встретили. Сегодня ночую с ротой, но взвода моего и повозки нет. Они остались в Кутно ковать лошадей. Капитан страшно мне обрадовался и протянул первую руку после размолвки между нами. Впервые он стал разговаривать со мной по-человечески. Оказывается, майор сильно ругал Рысева за меня и приказал, что бы то ни стало, к исходу нынешнего дня отыскать меня и доложить об этом. Я предрешил исход всем неприятностям капитана своим неожиданным возвращением. Доложил майору. Он ничего не сказал, только спрашивал насчет лошадей, где они, которых мы достали. Кутно коснулся только слегка. Видел один костел и прилегающие к нему дома. Остальной город скрыл от меня густой, непроглядный туман и свернувшая влево дорога. Костел огромный, красивый, мне очень понравился. В городе немцы побросали так много трофеев, что об этом уже прогремело по всем деревням района. Люди боятся военных, немцы напугали, и прячутся, боятся выходить и трофейничать. Все немецкое, за исключением пустяков, достается нам. Солдаты ведут себя безобразно. Мало того, что воруют и отбирают лошадей, они еще умудряются шарить в квартирах, отбирать велосипеды, имущество, свиней, коров и прочее. Люди, которые всей душой рады нам, после этих разбоев смотрят с недоверием, а то и с неприязнью на нас. Я противник партизанщины в Красной Армии. Глаза слипаются, спать хочу».